Глава 17. Забытый инструмент. В долгосрочной перспективе всегда лучше говорить правду. Это то, что мне часто советовал дядя Бен. Интересно, порекомендовал бы он мне это и сейчас? Должен ли я придерживаться правды, рискуя нарваться на вспышку гнева короля драконов? Или я должен принять подарок, вежливо поблагодарить и исчезнуть отсюда? В памяти я снова услышал слова дяди Бена. «Подавай правду, как спелый вкусный плод, и тогда остальные ее проглотят. Но если же ты бросишь правдой в других, как гнилыми фруктами, ты только унизишь их этим и приведешь в ярость». Ух, я хотел попытаться сделать для правды красивую обертку, преподнести ее как подарок, намотать на нее несколько слоев красивых слов, тогда, возможно, ее примут благосклонно. Я на это надеялся. «Ваше Величество, я действительно очень благодарен вам за то, что вы подарили мне такое замечательное оружие. Но вы же сами видели, как алебарда вылетела у меня из руки. Я не смогу использовать ее должным образом. Пожалуйста, сделайте еще одну последнюю попытку найти что-нибудь подходящее. Я совершенно уверен, что у вас в сокровищнице есть волшебный предмет, который сделает меня по-настоящему счастливым. И представьте себе, если мы найдем этот предмет, то все подвиги, которые я совершу с его помощью, будут приписаны и вам тоже. В ответе на вопрос, как королю обезьян удалось совершить то или иное, будет всегда звучать и ваше имя. Люди будут отвечать, благодаря подарку Аогуана. Ваша слава будет расти без каких-либо усилий с вашей стороны. Все, что вам нужно для этого, — это немного терпения». Шуши уставилась на меня. Казалось, она размышляла, не стукнул ли я случайно себя алебардой по голове. Король драконов прошипел. «Ты хочешь, чтобы я бесконечно показывал тебе что-нибудь, пока ты не найдешь то, что тебе понравится?» Он начал говорить со мной на «ты» и вообще отказался от всякой вежливости. Его зрачки расширились до размера черной бездны. В них я увидел глубокую морскую пучину, в которую он бросит мои стерзанные кости. Королева драконов сияла белым цветом от кончика хвоста до ноздрей. Каждая чешуйка теперь была цвета морской пены на штормовых волнах. Весь придворный штат, лейб-гвардия и дворцовая стража стонали, как деревянные доски и мачты корабля, находящегося на грани затопления. Я дважды судорожно сглотнул. Драконья принцесса была единственной, кто сохранил свое солнечное настроение. Она все так же сверкала, как вода рядом с тропическим пляжем. И теперь, когда она двигалась, я заметил в ее расцветке под бирюзово-голубым даже коралловые оттенки в крапинку. Без всякого страха она подошла к отцу и толкнула его. Аогуан сердито фыркнул, но сразу же смягчился, увидев дочь. По мановению ее руки он наклонился к ней. Принцесса что-то прошептала ему на ухо. То, что она сказала, не предназначалось для посторонних ушей. Но в большом тронном зале стояла такая тишина, что их шепот был хорошо слышен, во всяком случае, если навострить уши и прислушаться. «У нас еще есть посох из волшебной руды, папа. Несколько дней назад он начал светиться, как будто в нем была целая стая морских светлячков. Но в отличие от них он меняет цвета. Так же, как мой маленький кальмар, когда он общается с другими или видит сны, помнишь? Я тебе рассказывала». Аогуан фыркнул так, что кальмару его дочери, услышав он это фырканье, наверняка стали бы сниться исключительно кошмары. Принцесса, однако, совсем не испугалась. «Возможно, магический рудный посох отправил королю обезьян телепатическое послание. Возможно, именно поэтому У Вуконга возникла спонтанная идея навестить нас. Это же, возможно, правда? В отличие от рыб, у нее были веки. И, похоже, она нашла им отличное применение даже под водой. Она захлопала длинными блестящими ресницами, так что ее отец не смог устоять и принял ее предложение. Король драконов задумчиво пригладил усы, что немного успокоило их. Они больше не извивались, как злобные змеи. Любопытство превратило меня из камня в живое существо. Теперь оно, казалось, дало моему языку собственную жизнь. Я знал, что мне лучше промолчать и надеяться, что ситуация разрядится сама собой. Но вопрос вырвался у меня без вмешательства моей воли. «Что это за магический трудный посох, а?» Я потер руку в том месте, где Шуши меня клюнула. «Не трудный, а рудный. Из волшебной руды», — поправила меня принцесса. «Руда — это металл, спрятанный в земной коре. В основном это железо или медь». «Ух, волшебное железо! И он светится разными цветами? Я бы хотел его увидеть». Король, похоже, передумал съедать меня прямо сейчас. Он был глубоко погружен в свои мысли. «Волшебное железо — это не оружие. Это волшебный инструмент, жезл. Древний человеческий император Юй использовал его, спасая обитателей суши от потопа. Он измерял им глубины мирового океана, великих озер, рек и недавно вырытых водных каналов. Таким образом, он мог регулировать потоки и определять, куда и сколько воды должно поступать. Также рассказывают, что он каким-то образом использовал посох на Млечном Пути. Но тут истории расходятся, и я считаю, что эта часть легенды выдумана. Но с океанами все правда. Посох до сих пор здесь, на дне моря. Воткнутый в песок». Во время объяснения он заметно успокоился. Гнев его супруги, казалось, тоже утих. У королевы драконов на чешуе снова появилось заметно больше цвета. Она ободряюще положила когтистую руку на плечо Аогуана. «Покажи ему посох. Ты сам только что сказал, эта штука торчит в нашем саду уже целую вечность и не двигается с места. Почему именно сейчас, когда король обезьян просит нас о подарке, посох вдруг решил устроить световое шоу? Давайте выясним, совпадение ли это. Может быть, забытый инструмент древнего императора хочет привлечь к себе внимание?» Я закивал. «Да, в конце-то концов. Принесите эту штуку сюда». Король драконов покачал головой. «Принести сюда не получится. Посох слишком тяжелый. С тех пор, как древний император оставил его здесь, ни одно существо не смогло сдвинуть его с места. Ни на миллиметр». «Ух, тогда я сам пойду туда». Я вскочил с кресла ракушки, чтобы направиться в драконий сад. Но охранники Аогуана, вероятно, решили, что я собираюсь напасть на их короля. Прежде чем я понял, что происходит, его раки и крабы схватили меня клешнями. Я взвыл: «Да что вам надо в конце-то концов? Что происходит?» Король драконов неодобрительно щелкнул языком, после чего его охранники тут же отпустили меня. «Я даю тебе еще один... последний шанс, Вуконг». Он и его жена величественно прошли мимо меня. Командир Лу Юй резким движением плавника приказал мне следовать за королевской парой. Он преувеличенно вежливо улыбнулся мне, показав при этом хищные рыбьи зубы. Крабы и раки лейб-гвардии, выстроившиеся позади нас, также очень ясно показывали нам, что они с нами сделают в случае сопротивления. Щелк! Щелк! Щелканье их клешней вовсе не напоминало маршевые песни. «Какая напряженная ситуация», — заметила Шуши. «Это было предупреждением. Мне лучше больше никого здесь не раздражать, иначе это гарантированно закончится плохо. Среди всех мрачных лиц дочь Аогуана с ее блестящей чешуей казалась сияющей, как луч солнца. Принцесса-дракон радостно пронеслась мимо родителей и телохранителей. Она разрушала мрачную атмосферу, как будто гнев и страхи были всего лишь поднявшимся со дна песком, который вот-вот снова осядет. Она с удовольствием носилась то справа, то слева от меня, надо мной или немного впереди. Поначалу ее болтовня показалась мне бессмысленной, но постепенно она превратилась в ясные фразы. Посох излучает красный. Она делала длинные волнообразные движения драконьим телом. У красного света самые длинные волны. Подняв указательный палец, она промчалась мимо меня. Световые волны. Она снова ускорилась и теперь двигалась вверх и вниз короткими быстрыми дугами. Но под водой коротковолновый синий свет видно гораздо дальше. Крикнула она издали, а затем, круто развернувшись, вернулась ко мне. Те, кто живет в океане, лучше всего видят оттенки синего. Если жезл горит красным, значит, он общается не с нами, водными существами. Его красный свет предназначен для жителей суши. Ее драконья морда почти уткнулась мне в нос. «Он для тебя! Его магия призвала твою!» Шуши усмехнулась. «Или твоему посоху просто что-то снится, как твоему кальмару. А если мы разбудим его посреди сна, тогда настроение здесь станет еще хуже. Ух ты, ты уже говоришь, как бабушка Лао». Мои насмешки задели ее сильнее, чем я предполагал. Она судорожно прижала веерные водоросли к бледной птичьей груди и засеменила прочь. «Я ухожу к другому королю. Там меня, по крайней мере, не будут оскорблять. Прости, Шуши». Она не остановилась, и я не побежал за ней. Я отвлекся от уколов совести, запоминая маршрут на случай, если потом, по каким-то причинам, мне придется спешно ретироваться. Коридоры, по которым мы шли, были усеяны нишами. В них стояли или парили существа, которые, казалось, были родом не из нашего мира. Поскольку Шуши больше рядом не было, никто не мог ответить на мой вопрос, были это элитные охранники со специальными навыками или собранные Аугуаном диковинные животные со всех океанов. Рыба справа напомнила мне лохматого пса. Но собаки не ловили рыбу, а она явно именно этим и занималась. Ее спиной плавник изгибался вперед, образуя удочку с наживкой. В своем любопытстве я подошел слишком близко к ее рту. Она приняла меня за приманку и схватила за ногу. Вот ведь собачья сущность. Ух, отпусти меня, все! Я метнулся к другой стене коридора, но там так перепугался, что тут же отскочил обратно к укусившей меня рыбине. Толстый червяк, который напугал меня, был в два раза больше меня. Он сказочно переливался всеми цветами радуги, но на месте пасти у него было несколько пар острых клыков, жаждавших вкусного улова. Тут могло помочь только бегство вперед. Двумя нишами дальше плавал... Ух, а что там плавало-то? Животное или растение? У него была голова морского конька, но остальная часть его тела больше походила на водоросли. Похоже, я размышлял вслух. Ответ, который я получил от обладателя морды с длинным хоботом, прозвучал высокомерно. «Позвольте, позвольте». «Что позволить?» «Меня еще никто никогда не просил что-то позволить». «Никто никогда в жизни не перепутает морского дракона-листохвоста Пикадорус эквес с растением». «Я думал, что путаница и есть смысл и цель всего этого. Ведь ты же хочешь быть хорошо замаскирован в водорослях. Разве само твое латинское название «пикадорус» не означает «водоросле подобный хвост»?» — вмешалась неуклюжая фигура, которая сама была не очень-то хорошо замаскирована. Она светилась кораллово-красным светом и, на первый взгляд, состояла только из бронированных паучьих лап, каждая из которых была длиннее, чем все мое тело. То, что в центре этих ножек сидело маленькое тельце, я заметил только потому, что оттуда доносился высокий голосок. «Японский краб-паук», — представился он. «Макрокейра кемпфери». «Макро... ну да я и сам видел, что точно не микро». «Самый большой членистоного и самый большой краб в мире», — гордо заявил он. Это укрепило мое убеждение, что Аогуан коллекционировал не только оружие. Кстати, король драконов и его свита уже прошли через вычерные хрустальные врата. Я помчался вперед, чтобы догнать их. Пол был зеркально гладким. Я проскользнул через хрустальные ворота и оказался в большом внутреннем дворе. Я грохнулся на мягкий песок. Передо мной расстилался морской райский сад, который населяли разноцветные морские перья, морские анемоны и другие кораллы. Озарявший его свет сначала был красноватым, затем перешел в оранжевый, желтый, золотистый и снова стал красным. Чем-то это напоминало закат солнца, но удлиненная форма источника света и быстрая смена цветов доказывала, что солнце тут ни при чем. Принцесса указала на источник свечения. «Вот он где!» — радостно объявила она. Она это сказала так, как будто имела в виду не неподвижный предмет, застрявший здесь в песке навеки вечные. Было ощущение, что указывала она на какого-то мальчика, который мог оказаться и в каком-то другом месте. Приписывать свойства личности неодушевленному предмету было немного странно, даже если это был магический объект. Или нет? Я встал, отряхнул песок со штанов и сделал несколько шагов вперед. Осторожно, как подходят к огню, когда хотят разглядеть, что там горит.